Да, хорошо. Если бы мы с вами были птицы, как бы мы взвелись, как бы полетели, так бы и утонули в этой синеве. Но мы не птицы. А крылья могут у нас вырасти. Как так? Поживете, узнаете. Есть чувства, которые поднимают нас от земли. Не беспокойтесь, у вас будут крылья. А у вас были? Как вам сказать? Кажется, я до сих пор не летал. Умеете ли вы вальсировать? Умею. Так пойдемте. Пойдемте. Я попрошу брата сыграть нам вальс. Мы вообразим, что мы летаем, что у нас выросли крылья. Ася вальсировала прекрасно, с увлечением. Что-то мягкое, женское проступило сквозь ее девически строгий облик. Теперь я многое понимал в ней, что прежде сбивало меня с толку. Ее внутреннее беспокойство, неумение держать себя, желание порисоваться, все мне стало ясно. Я заглянул в эту душу. Тайный гнет давил ее постоянно. Тревожно путалось и билось неопытное самолюбие, но все существо ее стремилось к правде. Я ушел поздно. Что я чувствовал, было не то смутное, еще недавно испытанное ощущение всеобъемлющих желаний, когда душа ширится, звучит, когда ей кажется, что она все понимает и все любит. Нет, во мне зажглась жажда счастья. Я еще не смел назвать его по имени, но счастье, счастье до пресыщения, вот чего хотел я, вот о чем томился. 2 дня прошли в каком-то полусне сознания. Я хотел приняться за работу, не мог. Хотел ничего не делать и не думать. И это не удалось. Да-да, прошу. Вы ли, господин Невзоров? Я? Вам записка от фрейлин Аннет. Я непременно должна вас видеть. Приходите сегодня в 4 часа к каменной часовне на дороге возле развалины. Я сделала сегодня большую неосторожность. Придите, ради Бога, вы все узнаете. Скажите посланному «да». Будет ответ? Скажи, что да. Николай Дмитриевич, дорогой. Что с вами? Вы мне друг, не так ли? Разумеется. С другим я, вероятно, не решился бы так прямо. Но вы благородный человек. Послушайте, моя сестра Ася в вас влюблена. Ваша сестра, говорите? Да-да, я вам говорю, она сумасшедшая. Но, к счастью, она не умеет лгать и доверяет мне. Ах, что за душа у этой девочки? Но она себя погубит непременно. Да вы ошибаетесь. Нет, я ошибаюсь. Вчера она почти целый день пролежала, ничего не ела. А сегодня в 2 часа ночи меня разбудила наша хозяйка, ступайте, говорит, к вашей сестре. С ней что-то худо. Я побежал к Асе, она бросилась ко мне на шею и начала умолять меня увести ее как можно скорее. Я ничего не понимаю. Стараюсь ее успокоить. И вдруг сквозь рыдание слышу, одним словом, я услышал, что она вас любит. Я просидел с ней до утра. Она взяла с меня слово, что нас завтра же здесь не будет. Я сегодня же бы ее увез, если бы мне не пришла в голову мысль, которая меня остановила. Может быть, как знать, вам, сестра моя, нравится. Я вот и решился, отбросив в сторону всякий стыд, решился узнать от вас. Извините меня, пожалуйста, я не привык к таким передрягам. Вы хотите знать, нравится ли мне ваша сестра? Да, она мне нравится. Но ведь вы не женитесь на ней. Как вы хотите, чтобы я отвечал на такой вопрос? Посудите сами, могу ли я... Знаю, я не имею никакого права требовать от вас ответа. Но что прикажете делать? С огнем шутить нельзя. Вы не знаете Асю. Она в состоянии занемочь, убежать, свидание вам назначить. Другая бы умела все скрыть и выждать, но не она. Вы правы. Час тому назад я получил от вашей сестры записку. Вот она. Что же теперь делать? Как? Она сама хочет уехать и пишет к вам? И упрекает себя в неосторожности? Чего же она хочет от вас? Успокойтесь, пожалуйста. И обсудим хладнокровно, что нам предпринять. Да-да. Что? Я полагаю, что во избежание беды я должен встретиться и честно объясниться с Асей.